Теперь конкретно про печати. Светлана создала иллюзии всех ручных печатей и тех каркасов, что каждая из них создает. Как я уже говорила, чтобы активировать Бзюца, нужно создать его общую полную энергетическую структуру, которую потом наполнит чакра. Выстраивается она путем ментального воздействия шиноби на небольшой участок своей собственной ауры, которая потом эту структуру и образует. В теории шиноби достаточно для этого простого мысленного усилия, но на практике такое недостижимо даже для сильнейших ниндзя, особенно когда техника высокого уровня. Слишком сложно удерживать и видоизменять свою ауру. Поэтому был придуман ряд подпорок, помогающих шиноби. Прежде всего это ручные печати. Основываясь на особенностях ауры, их было придумано 12 универсальных и неизвестное количество уникальных, предназначенных уже исключительно для улучшенного генома. Обычно каждая печать складывается пальцами двух рук, с небольшим вливанием в них чакры, и образует из ауры строго определенный рисунок универсального каркаса, который будет являться малой частью общей структуры. Потом в полученный устойчивый каркас вносятся дополнительные элементы плетения, характерные и уникальные для каждого дзюцу. И так с каждой печатью. Все вместе они потом, как конструктор, выстраивают общую структуру дзюца. И, конечно, для каждой техники всегда выбираются наиболее подходящие для участков ее структуры универсальные печати, которые потом и будут отвечать за эти участки. Всю свою лекцию Волкова постоянно наглядно иллюстрировала с меняющими друг друга иллюзиями, чтобы Наруто с Хинатой все было более понятно. Девушка была не очень уверена в уровне их знаний и поэтому закономерно предполагала, что какие-то ее слова они могут просто не понимать. Всю неделю вы учились составлять комбинацию из 23 печатей. Думаете почему? Неожиданно Светлана задала вопрос детям. Потому что это печати теневого клонирования, неуверенно протянул Наруто. Универсальные печати, это лишь подпорки. Сами по себе они теневое клонирование, или какое-либо другое дзюца, не создают. Дам подсказку. Мне для создания теневого клона нужно только 3 печати. Вы упростили нам создание сложной структуры дзюца, разбив его на большее число более простых частей. Догадалась Хината. Верно. Поэтому ты зря переживаешь, Наруто. Каждая часть клонирования будет не сложнее части, создаваемой для иллюзии. Просто таких частей окажется немного больше. Девушка снова создала иллюзию общей структуры клонирования, а затем разделила ее на отдельные элементы, совместив их с каркасами, которые образует каждая печать. Такой метод разбивки относительно легко позволяет выучить даже самые сложнейшие дзюца. Конечно, в бою метод множества печатей мало применим. Но, после того, как вы выучите технику, нужно будет ее постоянно отрабатывать и постепенно вы сможете создавать общую структуру, применяя с каждым разом все меньше и меньше подпорок, и довести все до автоматизма. Есть мастера, которым достаточно для дзюца только одной печати или нескольких, сделанных вообще лишь одной рукой, настолько они развили свои навыки. Круто! Удивленно и обрадованно воскликнул мальчик. Только я первый раз слышу, что можно так упростить изучение какой-нибудь сложной техники. Обычно нам просто давали список печати и рисунок плетения дзюца, и заставляли их зубрить. Очень большой просчет и недальновидность учителей из вашей академии. Чуть нахмурилась Светлана, опасения которой о непрофессионализме преподавателей Наруто только что еще раз подтвердились. Простой зубреж структуры дзюца не позволяет изучить и разобраться в элементах его строения и сильно замедляет дальнейшее совершенствование и отработку техники. И очень жаль, что вас сначала не учат пониманию работы частей дзюцу. Асами, а что насчет кланов с улучшенным геномом? Я видел, как Хината применяет для вызова улучшенных глаз всего одну печать. Это было просто невероятно круто. Эта печать не образует каркас, она просто пробуждает гейкуган. Поэтому здесь ничего сложного нет, смущенно пробормотала Хината. Здесь используется другой принцип, Наруто. У некоторых кланов с улучшенным геномом энергетическая структура дзюцу уже в готовом состоянии запрограммирована, то есть содержится либо в самом их ДНК, либо в модифицированном органе, либо и там, в случае с Хинатой готовая дзюца присутствует в ее глазах. Ей достаточно лишь сложить печать концентрации или активации, и ее техника Бейкугана тут же проснется. Более опытным членам клана Хьюга хватает одного мысленного усилия. Вот как, Наруто о чем-то задумался. Раз уж мы заговорили о подпорках, есть еще вещи, которые упрощают шиноби создание техник, кроме ручных печатей или улучшенного генома. Это печати, наложенные на бумагу, оружие или даже на кожу. Ага, мы уже один раз в академии пользовались листами со взрывными печатями. Да, взрывные печати – это очень простое и распространенное оружие. Однако, одними лишь ими подобная технология не ограничивается. На деле вложенных функций у подобных печатей может быть бесконечное и разнообразное множество, но самыми известными, кроме взрывных, являются запечатывающие печати, печати призыва, печати барьера и ментальные печати. Структура дзюцца уже вложена в рисунок, и шиноби остается лишь напитать его чакрой для активации. А почему все шиноби не вкладывают свои техники в нарисованные печати? Это ведь проще, чем складывать ручные. Хороший вопрос, Наруто. Над подобной технологией уже работал один клан, славившийся своим искусством в области печатей, однако их ждала неудача. Большинство дзюцу, создаваемое ручными печатями, невозможно воспроизвести с помощью нарисованных или, как их еще называют, фуюн печатей, и наоборот. По какой-то причине энергоструктуры фуюн печатей становятся нестабильными при воспроизведении их с помощью ручных, а нарисованные могут запечатать внутри себя огонь, но не могут создать простейший огненный шар. Ясно. Уже поздно, так что пока прервем занятие. Остальным займемся завтра. Когда Светлана с Наруто, как всегда после тренировок, проводили Хинату до ее кланового квартала, мальчик вдруг очень серьезно посмотрел на Волкову. «Асами, я хотел с тобой кое о чем поговорить». «О чем, Наруто?» «О джинчурике». Девушка настороженно замерла. «Неужели он узнал, что ты хочешь узнать, Наруто?» «Как можно больше, если, конечно». Мальчик слегка прищурился. «Тебе можно мне о них рассказать? Пойдем, поговорим где-нибудь в другом месте». Пока они находились рядом с кварталом клана Хьюга, девушка ощутила уже седьмую, направленную на нее попытку сканирования Бейкуганом. И в таком разговоре было лучше избежать ненужных ушей и глаз. Пойти решили снова на полигон, отгороженный от деревни барьером. Хотя Волкова и не особенно надеялась на его надежность и непроницаемость для слежки, но считала, что и лишним он тоже не будет. А дальше все будет зависеть только от ее навыков обнаружения шпионажа. Джинчурики – это люди, в которых запечатана, с помощью особой фуюн печати, мощная энергетическая сущность. Осторожно начала Светлана, пытаясь понять, что конкретно уже известно мальчику и что теперь ему говорить. На данный момент все известные джинчурики в мире являются носителями так называемых хвостатых демонов, по-другому биджу. А что это за демоны? Нам в академии ничего толком о них не рассказывали, кроме того, что на Коноху напал один из них, примерно около 13 лет назад. А биджу людям известно не слишком много. Всего их 9, и каждый из них обладает огромной мощью и колоссальными запасами энергии. Прежде всего, состоят они исключительно из чакры и не имеют реальной, живой плоти. Однако, могут создавать себе своего рода псевдоплоть, представляющую собой материализовавшуюся энергию, очень напоминающую оболочку теневых клонов. Только, конечно, совершеннее и прочнее во много раз. И, так как они фактически являются лишь разумной и живой чакрой, уничтожить их крайне сложно, но и по этой же причине, возможно сжать и запечатать в человека или особую сдерживающую камеру, окруженную специальным барьером. Я слышал, что они бессмертны. Да, их телам и так сложно повредить из-за высокой прочности и размеров, но даже если шиноби это удастся, все раны регенерируют очень быстро. Также не имеет смысла искать у демонов уязвимые точки, отсекать конечности или заходить со спины. Почему? Их тела не настоящие и поэтому не зависят от работы органов. Отрубленная голова или удар в сердце демона даже не замедлит. И видят и осязают мир они не с помощью глаз или других органов чувств, а всей своей чакрой. Проще говоря, биджу видит всем телом. Строить тактику на основе их внешнего вида тоже не стоит. При желании они могут мгновенно отрастить конечности, шипы, когти, голову, челюсти и так далее, на любом участке своего тела и любых форм и размеров. Но их ведь убивали, несколько раз и самых слабейших. Для этого нужна разрушительная атака огромной мощности, которая полностью уничтожит их псевдотело и рассеет энергию. Впрочем, через пару недель или месяцев они снова восстанавливаются. Единственный способ надолго победить биджу – это его запечатать. А как они выглядят внешне? Несмотря на способность легко менять свою форму, каждый демон обычно старается придерживаться своего определенного облика. Первый – однохвостый шукаку, отдаленно похож на енота. Размер примерно от 30 до 40 метров в высоту, точнее сказать нельзя, так как его рост несколько раз серьезно менялся. Уникальная особенность – воздушные атаки и управление песком, считается слабейшим биджу. Вторая – это двухвостая мататаби, похожа на огромную кошку с двумя хвостами, покрытую темно-синими языками пламени. Уникальная особенность – огненные атаки. Точный размер также неизвестен и начинается от 30 метров и выше. Дальше идет треххвостый, его имя неизвестно. Похож на гигантскую черепаху с тремя хвостами. Уникальная особенность – управление водой. ХМ – с каждым разом все больше хвостов. Да, поэтому их и называют хвостатыми демонами. У каждого из 9 биджу определенное количество хвостов, начиная от однохвостого шукаку и заканчивая 9-хвостым лисом. С чем это связано, никто не знает. Но, чем больше хвостов, тем сильнее демон. Асами, а ты можешь рассказать мне все про лиса и показать, как он выглядит? Конечно, Наруто. Я не видела лиса своими глазами, но изучала данные по нему, запись его нападения на Конаху и свидетельства очевидцев. Девушка сотворила рядом с собой небольшую, метровую иллюзию 9-хвостого. «Как похож, не очень понятно», – прошептал мальчик, долгое время неотрывно глядя на изображение. «Очень схож с настоящим лисом. В последний раз достигал почти 70 метров в высоту. Считается сильнейшим из демонов и обладает самой прочной шкурой из всех биджу, поэтому является практически неуязвимым для обычных, даже очень мощных атак дзюца или оружия. Уникальных способностей не имеет или люди о них просто не знают, однако его запасы чакры значительно превосходят всех остальных демонов, поэтому каждый удар лиса обладает запредельной разрушительной мощью. Самая сильная атака – так называемая бомба хвостатых, способная уничтожить целую скрытую деревню. Светлана показала на иллюзии формирование матово-черного шара рядом с пастью лиса, а затем как он отправляется в полет и взрывается посередине иллюзорного макета деревни, превращаясь в ослепительную вспышку света и расширяющуюся ударную волну. Такой атакой обладают все биджу, но у 9-хвостого она самая мощная и, в отличие от остальных, применять он ее может практически без перерыва. Также известно, что его чакра является наиболее ядовитой, поэтому даже простое прикосновение к шкуре лиса, без особой защиты, смертельно. А он разумен? Да, все биджу обладают разумом и по информации, полученной от Джинчурики, одинаково сильно ненавидят всех людей и особенно шиноби. Почему? Причина мне неизвестна. Может, потому что люди пытаются их убить, пленить или использовать в своих целях. Вполне возможно, что ты прав, Наруто. Девятихвостый ведь был повержен 4-м Хокаге Минатанамигадзе, и раз демон до сих пор не вернулся, значит становится очевидно, что его запечатали. Так, тяжело вздохнув и уже понимая, куда ведет мальчик, согласилась Светлана. Тогда кто сейчас является Джинчурики Лиса? С совершенно невинным выражением лица поинтересовался Наруто. Девушка задумалась на несколько секунд. Она уже предполагала подобный вопрос и готовилась к нему, но все равно так и не смогла прийти к какому-то определенному решению, как на него ответить. Если сказать Наруто, что он Джинчурики, то это, теоретически, может нанести серьезный вред детской психике. А если соврать, что Джинчурики она, то это тоже может привести к неизвестным последствиям, тем более, что мальчик все равно рано или поздно узнает правду. Когда-нибудь его сила пробудится, и тогда он может оказаться к этому морально не готов из-за ее обмана. Был и третий, самый оптимальный вариант, на который она изначально рассчитывала, сказать, что это секретная информация. Но сейчас ясно одно, Наруто уже смог нечто выяснить или услышать, и увиливание от ответа может привести к тому, что он продолжит искать информацию самостоятельно и неизвестно еще, что нароет или что ему наговорят, а это тоже может привести к очень негативным последствиям для мальчика. Демон это я, Наруто. Наконец, после долгих колебаний и окончательно запутавшись во множестве вариантов и просчитывания их последствий, определилась с ответом Светлана, да и не смогла она придумать решение лучше. Чем позже он узнает правду, тем лучше. Возможно, ему удастся хоть немного подрасти до того момента и, благодаря этому, воспринять и пережить все легче. Хотя девушке было очень неприятно ему врать, и она немного страшилась, что мальчик начнет ее бояться после подобного известия, а возможно, даже и винить в прежнем отношении к нему жителей. Но это в любом случае для его же блага. Даже если Наруто сейчас или потом, когда все узнает, и будет ненавидеть ее за обман. Впрочем, Светлана очень надеялась, что не доживет до того момента, чтобы увидеть ненависть в глазах мальчика. Осталось ведь продержаться еще совсем немного. Но так хотелось бы уйти во тьму и пустоту со светлыми воспоминаниями, которые еще долго согревали бы мою душу. Но это даже близко не стоит счастливого будущего Наруто. Пускай боится или ненавидит меня, но главное, чтобы у него все было хорошо. Глава 19. Демон — это я, Наруто. После долгой паузы тихо прошептал Асами, глядя куда-то в землю. Но мальчик на это лишь грустно улыбнулся, покачав головой. Услышав от старика о Джинчурике, причинах ненависти жителей и поняв, какую вину взяла на себя Асами, Наруто уже просто знал, что она обязательно так скажет. Даже припертая к стенке прямыми вопросами, девушка продолжала стараться защитить его от страшной правды. И мальчик теперь отлично понимал, почему она так поступает, хотя ему и было очень неприятно слышать ложь от Асами. Узнав, что он носитель жуткой твари, убившей тысячи невинных людей и запертой сейчас в его теле, Наруто испытал настоящий шок и ужас, и сначала даже не знал, как теперь ему жить. Так просто раньше было считать всех окружающих людей, ненавидящих и издевающихся над ним, злодеями и гадами, но сейчас мальчик понимал их ненависть и страх, скольких близких они потеряли из-за этого чертова леса. Если бы кто-нибудь причинил вред Тиучи, Айме, Хинате и Асами, я бы его никогда не простил, никогда, и ни за что. Но Наруто быстро справился со своим потрясением. Осознание того, на что пошла Асами ради помощи ему, мгновенно выбило из головы мальчика все мысли, кроме одной. Как теперь спасти девушку из этого кошмара? Однако выхода он так и не находил, сколько бы ни думал об этом. Вариант ходить по деревне и кричать, что на самом деле он настоящий Джинчурики, это уж было бы совсем полным идиотизмом. Особенно когда старик ясно доказал, что как бы он ни старался, ему просто не поверит, а то и подумают, будто его заставляет это делать девятихвостая. Интересно, как только Асами удалось одурачить целую деревню. И тогда Наруто решился поговорить с девушкой на чистоту и уговорить ее снова все вернуть как было. «Ты ведь обманываешь меня, Асами, говоря, что ты демон. Почему ты так думаешь?» Девушка немного удивленно подняла на него глаза. «Сколько я себя помню, мне часто снится один сон. Огромная тварь, похожая на лиса и со светящимися красным глазами, запертая в тюрьме. Раньше я ничего не понимал и думал, что это просто ночной кошмар, но теперь, когда увидел, как выглядит демон-лис, это точно девятихвостый. Иногда он рычит и пугает, пытаясь достать меня когтями, иногда лишь беснуется в своей клетке и кидается на прутья, иногда что-то мне говорит, но просыпаясь я забываю все сказанное. И постепенно, с каждым годом, сны становятся все ярче и четче. Понятно». Асами нахмурилась, о чем-то задумавшись. «Опиши мне, как выглядит тюрьма, пожалуйста». «Огромный зал, потолок которого настолько высок, что скрывается где-то во тьме, пол, по колено залитый водой, и гигантские ворота, состоящие из очень толстых прутьев и разделяющие зал надвое. За ними и находится лис. Странно только то, что заперты они не на крепкий замок, а скреплены небольшим, тонким листком бумаги, с нарисованной на нем спиралью, состоящей из множества мелких завитушек. Наверное, это тоже какая-то фуюн-печать вроде тех, про которые ты рассказывала». Асами еще больше помрачнела, но пока ничего не говорила, продолжая о чем-то думать. «Ведь это я настоящий Джинчурики?» «Да, Асами, не обманывай меня больше». Мальчик схватил все еще молчавшую девушку за предплечье и слегка потряс. «Наруто, ты главное не переживай. Мне плевать, что во мне запечатана эта чертова тварь. По крайней мере, лис теперь не может никому причинить вреда. И мне теперь плевать на то, что меня ненавидят жители. Я понял причину этого и нисколько их больше не осуждаю. Но мне далеко не плевать, что эта ненависть сейчас обращена на тебя. Я понимаю, что ты хотела мне помочь, но я просто не смогу спокойно жить и радоваться жизни, зная, какой ужасный груз ты ради этого несешь. Я просто не смогу. Лучше сделай все как было». На последних словах девушка еле заметно вздрогнула, и в ее глазах появилась какая-то опустошенность. «Если ты так этого хочешь, я все исправлю. Но даже если удастся снова доказать жителям, что ты настоящий Джинчурики, это не изменит их отношения ко мне. Помнишь, я когда-то говорила тебе, что являюсь совсем не таким хорошим человеком, каким ты меня считаешь? Это правда, Наруто?» Странным, равнодушным тоном проговорила девушка. «Я совершила очень много плохого в жизни, и поэтому люди будут продолжать меня бояться, ненавидеть и считать демоном и безо всякого девятихвостого. Так что джинчурики я или нет уже не имеет никакого значения. А так хоть тебе немного могла помочь. Наруто, просто живи и радуйся жизни, уверена, у тебя и твоих друзей все теперь будет хорошо, пока жители считают тебя обычным ребенком. Я так не могу. Мальчик мрачно посмотрел на Асами. Подставлять тебя, а самому жить, как ни в чем не бывало. Мое прошлое не измените для всех, я навсегда останусь злом. Для меня ты никогда не будешь злом. И не важно, что ты совершила в прошлом. Спасибо, Наруто. Твои слова много значат для меня. Девушка еле заметно улыбнулась. Но если хочешь мне помочь, просто проживи долгую жизнь и будь счастлив. Никому не дано предвидеть будущее, но пока есть такая возможность, не вспоминая ни о каких джинчурике, демонах и ненависти жителей. И прошу, пожалуйста, не переживай за меня. Наруто хмуро отвернулся от девушки. В его душе шла настоящая война. Он много чего хотел сказать и доказать Асами, и что никогда не сможет наслаждаться жизнью, пока его друг в беде, и никогда не согласится, чтобы девушка несла его груз, и вообще будет драться до последнего, чтобы и у нее все было хорошо и ее перестали ненавидеть. Но мальчик вдруг каким-то образом ощутил, как в Асами опять начинают просыпаться, пока еще слабые, отголоски прошлой боли и усталости. А еще через миг до Наруто дошло, насколько по девушке ударило его желание отвергнуть ее помощь и вернуть все как было, хотя она и никак не показала этого внешне. Я действительно дурак, полный идиот. Даже не представляю, каких жертв и усилий стоило Асами одурачить целую деревню и все, чтобы мне помочь. А я не только отказываюсь от ее помощи, но еще и говорю вернуть все обратно. Идиот, я просто идиот. Но как же быть? Смириться с тем, что Асами будет подставлять себя вместо меня? Да, как я потом в глаза кому-нибудь смотреть смогу, особенно ей и самому себе? Но мальчик заметался в мыслях, никак не находя выхода из сложившей ситуации, и вдруг неожиданно принял решение. Плевать на мою совесть, гордость, принципы и все остальное. До этого дурацкого разговора в Асами ни разу не просыпалась ее жуткая прошлая боль, и вот я, своими руками, начал ее возвращать. Нет уж, этого я ни за что не допущу. Прости, Асами, и спасибо большое за то, что защитила меня от ненависти жителей. Не нужно ничего менять, и я больше не буду вспоминать ни о каких джинчурике и демонах. С трудом выдавил из себя Наруто и тут же вскинулся. Но переживать за тебя не перестану. Я рада. Асами снова еле заметно улыбнулась, и мальчик с облегчением почувствовал, что ее боль снова отступает. Потом они просто долгое время молча сидели на небольшом холме, завороженно всматриваясь в озеро, занимающее треть полигона, в глубине которого танцевали странные огоньки, гипнотизирующие и вызывающие в душе чувство спокойствия и умиротворения. «Наруто, ты не против, если завтра я приду к тебе в академию, где-то во время занятий?» – неожиданно спросила девушка, когда они уже расходились по домам. «Нет, конечно, я буду только рад. А что такое? Просто хотела посоветоваться с некоторыми учителями насчет твоих с Хинатой дальнейших тренировок. Может, они смогут рассказать мне что-нибудь интересное?» «Ясно. Конечно, приходи». Попрощавшись с девушкой, Наруто пошел домой, практически не глядя на дорогу и все мрачно размышляя над прошедшим разговором. Сегодня он еще больше осознал всю пропасть своей слабости. И опять, уже в который раз, я ничем не могу помочь Асами. Совсем ничем. Сколько еще она сможет меня защищать и принимать все удары на себя, и никто при этом не защитит ее саму. Но я никогда не сдамся и никогда не забуду данное обещание все изменить. Я обязательно стану сильным и смогу спасти тебя, Асами. Спасти и защитить от всего в этом мире. Чего бы мне это ни стоило, только потерпи еще немного. Мизуки с каменным, непроницаемым лицом, скрывающим терзающие душу сомнения, стоял у большого окна в классе и неотрывно наблюдал, как во двор академии постепенно стекаются на занятия ученики. Сегодня все должно было решиться. Однако, разведчика Суны не отпускали очень дурные предчувствия. Хотя оно и понятно. Вся операция фактически строилась на одних лишь допущениях и висела буквально на волоске. Если, как же Мизуки ненавидел это слово, если Хирузин заглотит наживку, если контрразведчики Конохи, пасущие предателя, не преподнесут никаких сюрпризов и их удастся вырубить, если... Как же много было этого «если», и Мизуки не был бы отличным шпионом, если бы практически сразу не раскусил всю подоплеку операции, особенно когда узнал состав группы, что послали ему в помощь. Их всех просто списали, и на возвращение разведчиков живыми никто не надеялся. 10 человек, из которых 9 чунинов и лишь 1 джонин в ранга, ну и, конечно, плюс он сам, обычное мясо для отвлечения внимания и, наверняка, все уже с закладками на стирание личности и подделку воспоминаний. Впрочем, начальство особенно и не скрывало, что это будет самоубийственная операция, потому и не посылало никого действительно опытного и ценного. Главная и самая простая задача – это убийство Наруто, которое сразу расставит все точки в деле истинного Джинчурики. В основном только ради этого, собственно, наверху и затеяли всю операцию. Хотя сам Мизуки считал, что кто демон, и так предельно ясно. Даже еще до появления слухов о подставном Джинчурике, разведчик ни на секунду не верил, что пацан носитель леса. Когда он видел сопливого лисеныша, свободно бродящего по деревне безо всякой охраны и слежки, Мизуки аж всего перекашивало от такого дешевого спектакля, рассчитанного разве что на умственно отсталых шпионов. Никто в здравом уме просто не купится на такой идиотизм. Даже в то, что Наруто последнее из клана Узумаки, то вначале не особенно верилось, пока разведчик, еще давно, тщательно не проверил его кровь. Так что убийство этого ребенка наверняка было дополнительной, пускай и уже излишней, подстраховкой начальства перед грядущей войной. Однако тихо и быстро свернуть шею сопляку в любой момент мог и сам Мизуки, для этого помощь ему совсем не требовалась. Но наверху решили все-таки не ограничиваться минимальным успехом и постараться урвать максимум возможной выгоды из операции. Прежде всего, уникальные печати Узумаки, созданные для запечатывания в человеке ужасающей, ядовитой чакры девятихвостого и усовершенствованные самим гением четвертым Хокаге Минатонами Кодзи. Ценность их невообразима. Даже если мальчик не Джинчурики, в нем все равно заключен кусочек крайне опасной демонической чакры леса, и при этом он ведет себя, как обычный ребенок, не сходит с ума, да и болеть и умирать пока не спешит. Всуне и близко не смогли приблизиться к такому уровню технологии. Все носители гораздо более слабой чакры однохвостого Шукаку или быстро умирали, или не менее быстро сходили с ума, из-за чего Джинчурики приходилось менять чуть ли не каждые несколько лет, а то и сразу. Сейчас деревне еще повезло с Гаарой. Он пока каким-то немыслимым образом умудряется держаться вот уже почти 13 лет. Хотя слово «повезло» вряд ли может быть применимо к нестабильному ребенку, находящемуся на грани безумия и ненавидящему всех вокруг. Так что вырезать эти печати из Наруто или, на худой конец, скопировать их матрицу, просто жизненно необходимо для дальнейшего благополучия Суны. И, наконец, генетический материал последнего из клана Узумаки. Один из величайших улучшенных геномов в мире. Сильнейшая сенсорика и эмпатия, колоссально огромный резерв чакры, невероятная живучесть и выносливость тела, высокая регенерация, устойчивость к ядам и болезням, долголетие, идеальный контроль энергии, уникальная способность разнообразного манипулирования и преобразования собственной чакры, и даже ее материализация. Ради того, чтобы заполучить подобный геном в свою деревню, стоило рискнуть. Единственным подозрительным минусом и проблемой было то, что Наруто практически не демонстрировал никаких способностей из своего улучшенного генома. Разве что чуть более быстрое заживление раны, немного больше, по сравнению с остальными своими одноклассниками, резерв энергии. А так ни выносливости, ни эмпатии, ни сенсорики, про манипуляцию своей чакрой можно и не говорить. Контроль энергии у мальца был самый худший в классе. Скорее всего, его геном так и не пробудился. Также возможно, что способности подавляла запечатанная в Наруто демоническая чакра. Правда, сейчас мальчику всего чуть больше 12,5 лет, а у некоторых великих кланов способности начинают пробуждаться только ближе к 15-16 годам. Но и была большая вероятность того, что геном Наруто слишком сильно разбавлен левой кровью, не относящейся к клану, и не проснется никогда. Некоторым подтверждением этому служили светлые волосы ребенка, тогда как у большинства Узумаки они всегда были темно-красные. Собственно, из-за этих подозрений в Суне раньше и не пытались организовать операцию по захвату генетического материала мальчика, не желая серьезно рисковать и тратить время с ресурсами на возможную пустышку, даже ради печатей. Тем более, что и с ними все слишком мутно. В теории их структуру можно попытаться вырезать из тела или скопировать, но и вполне можно из-за малейшей ошибки разрушить хрупкую энергетическую матрицу печати, оставшись с пустыми руками. Да и наличие ловушек с защитой и самоликвидацией нельзя исключать. А перевести Наруто в Суну полностью, не занимаясь лихорадочным потрошением его тела в полевых условиях, невозможно из-за запечатанной в нем демонической чакры, подобной ослепительному маяку. Лишь сейчас совокупность всех условно выгодных факторов стала перевешивать возможный риск провала. Тут размышления Мизуки прервало появление цели. Во двор академии вошел светловолосый мальчик с 6 тонкими полосками на щеках и, как всегда, одетый в свой неизменный оранжевый комбинезон с клановым знаком водоворота. Впрочем, разведчик, к собственному удивлению, давно выяснил, что Наруто даже не подозревает о том, что обладает улучшенным геномом и имеет прямое отношение к великому клану Узумаки, и считает себя всего лишь обычным сиротой. Разумеется, однажды мальчик задавал учителям подобный вопрос, логично, учитывая, что он носит ту же фамилию, что и очень известный, хоть и погибший клан, но Ирука доходчиво рассказал ему про генетическое сканирование, якобы сделанное еще в приюте, которое показало, что к клану Узумаки Наруто отношения не имеет, а его погибшие родители даже не являются шиноби. И обычно, при появлении такого однофамильца, пострадавший клан начинает над ним судебное разбирательство, но, раз уж клан Узумаки полностью погиб еще давным-давно, то Наруто никто не запрещает и дальше носить их фамилию. В тот момент Мизуки присутствовал на уроке и едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Конспираторы называются. Уж проще было дать пацану другую фамилию, чем выдумывать такой бред. Не говоря уже о том, что своими словами этот идиот Ирука выдал еще несколько тайн. Во-первых, что он теперь наверняка живет не только на учительскую зарплату, но и явно стал подрабатывать на Анбуканахи. Правда, непонятно, как им хватило мозгов завербовать такого кретина. А во-вторых, в очередной раз подтвердил, что Наруто не носитель леса. Потому что сказать в лицо Джинчурики, что его родители чуть ли не преступники, взявшие чужую фамилию, а самого пацана выставить перед всем классом шутом-подражателем, подделкой, дурачком, пытающимся выдавать себя за члена великого клана. Каким же тупым и ненормальным психом нужно быть? А если прибавить к этому, что половина детей в классе из великих кланов, для которых подобные однофамильцы подобны плевку в лицо, их дальнейшие отношения к Наруто несложно предугадать. Гаара убивал различных кретинов, посмевших его разозлить, и за гораздо, гораздо меньшие оскорбления, а уж за подобное сказанному Ирукой. Был один недоумок, которому хватило мозгов ляпнуть какую-то гадость про его мать. Убивал его Гаара очень долго, очень мучительно и очень изобретательно. Наруто же все стерпел, но знак водоворота со своей одежды так и не снял, за что не раз подвергался нападкам других детей. И опять же ни одного, даже малейшего, проявления демона. Таких джинчурики просто не бывает, так как малейший стресс, гнев или страх мгновенно, хотя бы немного, проявляет их силу или, на худой конец, психическое воздействие ауры ки. И даже самые совершенные печати, и даже в теории, не способны полностью подавить такую тварь, как девятихвостый. Интересно, зачем вообще нужно что-то скрывать? Любой правитель, на месте Хирузина, наоборот всем силами пытался бы восстановить кланы с сильным улучшенным геномом и, тем самым, увеличить могущество деревни. А тут, уже сколько времени, и Узумаки в одном экземпляре и Учиха. Хотя если принять во внимание, что оба своих клана уничтожила сама Коноха, наверняка Хокаге считает, что их восстановление нарушит политическое равновесие в деревне и подорвет его власть. Идиот. Выкинуть на ветер чуть ли не треть военной мощи Конохи ради своей жажды власти. Будь кланы Узумаки и Учиха живы, у нас не было бы и шанса в грядущей войне. А так, сунь глупость Хирузина только на руку. Мизуки бросил короткий взгляд на часы, до начала занятий оставалось всего минут 5 и почти час до начала операции. И предчувствие беды продолжало усиливаться. Чтобы немного отвлечься, разведчик прошелся туда-сюда по классу. Может, это и самоубийственная операция, однако свой долг перед родиной я исполню до конца, чего бы мне это ни стоило. И даже если не удастся добыть печати и геном, мальчик все равно умрет. Хаэм и все-таки немного жаль уже в который раз опускаться до похищения и убийства детей. Но, таков приказ, и это нужно для благополучия и выживания моей страны и деревни. Ничего личного, Наруто. Такова жестокая и грязная правда жизни мира шиноби. Разведчик тяжело вздохнул, подойдя к столу и раскладывая на нем материалы для сегодняшнего урока. Был еще один неясный фактор. Это Асуми. Какой смысл представлять ее к Узумаки? Неужели ее тело действительно начинает разрушаться и из мальчика готовит нового джинчурики? Если она сейчас умирает и ослаблена, то, возможно, удар было бы лучше нанести именно по ней. Правда, последний раз, когда Мизуки видела Сэми, она не очень-то походила на умирающую, и ее аура излучения чакры была вполне стабильна, чего не скажешь про больных или раненых. Так что слишком уж большой риск нападать на подобного монстра С-ранга, по какой-то иронии судьбы, имеющего вид хрупкой, красивой девушки, которая 16 лет-то только недавно исполнилась. Как там ее сейчас шиноби других стран прозвали? Асыми кровавая, несущая смерть. В общем-то вполне заслуженно, если вспомнить кровавую бойню в Кисаре и бесчисленные сотни сожженных, изрубленных и разорванных трупов. И даже без использования мощи леса, девушка остается теневой охотницей, а эти легендарные убийцы корня не те шиноби, которых стоит недооценивать. Особенно если взять во внимание, что именно они в свое время полностью истребили могущественные кланы Узумаки и Учиха. Так что неясный фактор Сасуми, опекающий Наруто, беспокоил разведчика больше всего в предстоящей миссии, потому что было абсолютно неизвестно, насколько она его опекает. И если девушка в момент начала операции станет отслеживать состояние и местонахождение Узумаки, встречаться в бою с Джинчурики самого Девятихвостого, которая к тому же еще и бывшая теневая охотница, очень не хотелось. Достаточно только раз посмотреть, как сражается Гаара, а он всего лишь сопливый 13-летний пацан и носитель Однохвостого, слабейшего из демонов. Утешало Мизуки лишь то, что убить Наруто он в любом случае успеет. В конце концов, не зря я расставил особые, сигнальные печати по всей Академии. Они предупредят о появлении в радиусе 200 метров любого достаточно сильного шиноби. Так что незаметно она не подкрадется, а обнаружить и отключить за короткий срок мои следилки, в забитой всякими печатями здании Академии, совершенно нереально. Успокоившись и подавив ощущение непонятной тревоги, Мизуки еще раз мысленно досконально перебрал свой план. Все было точно и четко продумано, с учетом малейших мелочей и неожиданностей, и вполне должно сработать. По крайней мере, минимум с ликвидацией Наруто будет выполнен точно. Ничего, я достаточно знаком с работой контрразведки Конохи и системой защиты деревни, и обмануть их не будет большой проблемой. Тем более у меня все еще остается неизрасходованным небольшой, но очень полезный сюрприз. Так что не дождетесь вы все от меня героической смерти. Я обязательно вернусь домой, как и обещал вам, сестренки. Разведчик слегка улыбнулся, вспомнив лица единственных оставшихся у него близких людей, о которых когда-то поклялся всегда заботиться. В Суне часто не хватало еды, особенно для нишиноби, и лишь ради трех своих сестер, без дара чакры, тогда еще молодой ниндзя и поступил в разведкорпус. И даже если я умру, Казекаге обещал, что моя семья будет обеспечена на всю жизнь и не будет ни в чем нуждаться. Но, все обязательно будет хорошо, я уверен в этом. Проводив взглядом учеников, садящихся за парты, Мизуки приготовился читать свою лекцию. Сейчас у него находился не тот класс, где учатся Узумаки, их урок идет только следующим и будет очень удобно проходить на дальнем полигоне Академии. Тогда-то все и начнется. Выйдя из класса, разведчик быстрым шагом направился к выходу во двор, где его должны были ожидать дети. Проходя по практически пустому коридору, Мизуки небрежно поправил пояс, незаметно уколов палец со специально предназначенной для этого маленький шип на пряжке. Одновременно с уколом активировалась скрытая в поясе печать, на десяток секунд закрывшая шиноби иллюзией. Затем разведчик немного оголил руку, подняв рукав, и перечеркнул окровавленным пальцем темную татуировку запутанного узора на запястье. Результат не заставил себя долго ждать. На ладони Мизуки мгновенно материализовались два сложных энергетических конструкта, внешне похожих на двух мелких, тонких змеек темного цвета. Что-то прошипев, змейки быстро скатились с его руки, но, не долетая до пола, вдруг замерцали и исчезли. Надеюсь, это, как и раньше, снова сработает. И где только в Суне смогли достать подобную технологию. Она опережает все, что я видел, на десятки лет. Впрочем, какая разница? Главное, что от пасущих меня контрразведчиков я теперь избавлен. А вот взламывать барьеры вокруг Конохи, маскировать Наруто, прорываться к выходу и заметать следы уже придется самому. Ничего не впервой. Всегда справлялся, справлюсь и теперь. Ждите меня, сестренки. Вернусь, возьму долгий отпуск. А может и вовсе оставлю оперативную работу и всю эту подлую грязь. Как вам и обеща, додумать мысль Мизуки уже не успел. На его плечо мягко и почти неощутимо легла чья-то ладонь, от прикосновения которой по всему телу разведчика словно прокатилась странная легкая дрожь. Мизуки начал резко разворачиваться, вместе с этим потянувшись к спрятанному отравленному кунаю, и вдруг понял, что его тело быстро немеет и больше не может двигаться. Все, на что хватило остатка сил, это еще немного довернуть голову, чтобы взглянуть в лицо противнику. С разрастающимся в душе ужасом, разведчик встретился взглядом с абсолютно холодными светло-голубыми глазами, не отражающими ни единой эмоции, и в которых, казалось навечно, застыл один только безжизненный и обжигающий лед. На крыше соседнего с академией здания, надежно сокрытые иллюзией и маскировочным барьером, сидели двое шиноби из контрразведки Конохи, сенсор и боевик. Сенсор постоянно отслеживал местоположение целей, их действия и состояние, а боевик готовился, по сигналу товарища, или захватить предателя, или защитить Узумаки Наруто, или и то и другое. Также оперативная двойка постоянно находилась на связи со штабом, каждые 10 минут докладывая об обстановке непосредственно своему начальнику Яманака Инаичи, лично контролировавшему действия подчиненных. Что произошло дальше, никто из них понять так и не успел. Вот сенсор заметил со стороны предателя два очень слабых всплеска чакры и тут же доложил об этом в штаб. Вот глаза обоих контрразведчиков вдруг странно остекленели, и через миг шиноби отправили в штаб новый доклад, что была ложная тревога и сейчас все в порядке. А еще через миг за спинами контрразведчиков, прямо из воздуха, материализовались две стройные темноволосые девушки в черной, обтягивающей одежде и похожие словно две капли воды. Обняв не успевших среагировать шиноби за шеи, девушки аккуратно опустили на черепицу крыши уже бессознательные тела ниндзя. Внимательно оглядевшись вокруг, одна из девушек присела на корточки и сняла гарнитуру передатчика с головы боевика, докладывает первый клон. Противник клюнул на приманку. Обнаружены два конструкта неизвестной конфигурации, предположительно 12 класса, визуально похожие на миниатюрных змей. На обоих контрразведчиков, посредством укуса, наложено подчиняющее гендзюцу, предположительно 7 класса. После выполнения задачи конструкты бесследно самоликвидировались. Попавших под влияние врага шиноби мы вывели из строя на 40-50 минут стандартным шоковым разрядом. Отличная работа. Ты запомнила матрицу конструктов, вместо Инаичи, из наушников послышался голос Хирузина. Да, но только внешний слой. Внутренние механизмы были хорошо замаскированы и недоступны для сканирования и анализа. Этого более чем достаточно. Мне стоит попытаться снять гендзюцу с пострадавших? Нет. Толка от этих бесполезных и некомпетентных идиотов все равно сейчас не будет. Поддерживай их в бессознательном состоянии и оставайся рядом. Я скоро пришлю людей, которые их заберут. Возможно, еще удастся сохранить до лаборатории наложенное на них дзюцу. Как прикажите Хокаге сама. Отключив связь, девушка поднялась и переглянулась со своей копией. Нужно сообщить полученную информацию настоящей. Вторая клон коротко кивнула и тут же разрушила свою структуру, превращаясь в быстро рассеивающееся небольшое облако белого дыма, и тем самым пересылая пакет своих воспоминаний оригиналу. Глава 20. Девятихвостая. Глядя в безжалостную и бесконечную ледяную бездну и равнодушную пустоту, застывшие в глубине глаз стоящей перед ним девушки, Мизуки почувствовал, как его охватывает практически животный, неконтролируемый ужас. И не помогали никакие многочисленные тренировки по самоконтролю и ограничители, вдолбленные в разум еще в разведкорпусе. Никогда ему еще не приходилось ощущать ничего подобного. И когда Асуми приходила в Академию за Наруто, она тоже ни разу не проявляла и намека ни на что подобное. Это не гендзюцу и не психическое воздействие ки. Это. Разведчик не мог понять, что с ним происходит, и пытался, но был не в состоянии даже отвести взгляд, хотя подвижность зрачков в парализованном теле все еще сохранялась. Взор кровавый словно проникал в саму душу, обжигая ее холодным огнем, сминая волю, заставляя трястись от страха и оставляя лишь одно желание бежать, бежать от этого воплощения самой смерти, пока организм окончательно не откажет от усталости. Тут до Мизуки дошло. Никакая она не джинчурики, шиноби, теневая охотница и уж тем более даже не человек. Это Асуми и есть демон, тварь, вылезшая из той самой ледяной бездны и пустоты, что навсегда застыла в ее глазах. Девятихвостая. Между тем, пока девушка удерживала Мизуки, рядом с ней материализовалась ее точная копия и быстро обыскала разведчика, отобрав большую часть снаряжения, не найдя только спрятанные под кожей особые иглы и печати. Наверняка теневой клон, подумал Мизуки, неимоверным усилием воли прогоняя страх, беря себя в руки и тут же незаметно начиная прогонять электрические импульсы стихии молнии по нервам. Специальная техника для избавления от паралича. Было очень больно, но так даже стало легче, боль хорошо прочищала мозги. Может, стоит прямо сейчас активировать печать стирания и замены личности? Нет, еще рано. Пока есть вероятность, что задание удастся выполнить, нельзя отступать. Ради моей семьи, страны и боевых товарищей, я не могу сейчас сломаться. Только бы на несколько секунд получить возможность двигаться. Наруто недалеко, всего-то и нужно добежать до конца коридора и активировать взрывную печать в теле, которая дополнительно еще и детонирует всю мою чакру. Отсюда взрыв может и не достать, только бы выиграть пару метров. Жаль, что при этом, скорее всего, погибнут все дети из класса. Но так необходимо, для благополучия скрытого песка. Так необходимо. Да простят меня боги. Вдруг радужка светло-голубых глаз Асами на несколько секунд засветилась льдисто-серебристым сиянием, и Мизуки почувствовал, как к нему пытаются проникнуть в голову. А вот теперь уже использует на мне гендзюцу, посредством зрительного контакта. Но ничего у тебя не выйдет, демон. От гендзюцу я защищен надежно, и это даже хорошо, что ты применила подобную технику и отвлеклась, получая небольшой подарочек. Печать, которую использовал разведчик для вызова конструктов, вспыхнула, и к артерии, на шее девушки, мгновенно метнулась длинная зеленовато-серая змея, широко распахивая пасть с длинными клыками. Может, даже удастся убить эту суку или хотя бы на время вывести из строя, пока она в человеческом теле. Еще успел мечтательно подумать Мизуки, когда Асами вдруг молниеносно вскинула руку и перехватила змею прямо в воздухе, и тут же сразу загнула ей пальцами голову, из-за чего попытавшийся плюнуть ядом конструкт промахнулся. Несколько секунд девушка внимательно рассматривала отчаянно извивающуюся в руке змею, а затем ее ладонь окуталась огненной чакрой, и очень громко зашипевший конструкт осыпался на пол быстро истаивающим облаком серого пепла. Дерьмо. Мысленно ругнулся Мизуки, увеличивая интенсивность прохождения электрических импульсов, но чертов паралич все никак не спадал. Разум разведчика заметался в поисках выхода из ситуации. Интересно, эта санкционированная операция и Академия полностью контролируется, или решили не поднимать шум и никто ни о чем не подозревает? Может тогда, если кто-нибудь придет на устроенный змеей шум, удастся выиграть хоть немного времени или потом закрыться заложником? Разведчик, насколько это возможно, скосил глаза, пытаясь осмотреться. Чуть в стороне, около входа в один из классов, он заметил учителя, что-то объясняющего стоящим вокруг него детям. На происходящее они не обращали никакого внимания. Впрочем, когда откуда-то появилось еще с десяток клонов, часть из которых запрыгнула на потолок и бесследно растворилась в воздухе, а часть приняла вид детей или учителей, все стало ясно. Двое же клонов неожиданно превратились в точную копию самого Мизуки и Асами, только одетую на этот раз не в свою черную форму корня, а в стандартную униформу Джонина. О чем-то неторопливо беседуя, они направились к выходу из здания, где разведчика должны были ждать дети. Мизуки нестерпимо захотелось грязно выругаться. Сейчас клоны уведут всех учеников, и миссия будет успешно провалена. Да еще и паралич все никак не проходит. Возникла даже мысль, что, возможно, и Наруто сейчас не настоящий, но разведчик отбросил данный вариант. Все-таки такую демоническую чакру, как у мальчика, не подделать. Даже если девятихвостая демаскирует свою чакру демона, она все равно должна отличаться по концентрации. Тем временем Асами попыталась еще несколько раз пробиться в разум Мизуки с помощью гендзюцу, но результата, видимо, так и не добилась. Немного подумав, девушка вдруг с легкостью взвалила разведчика к себе на плечо и выпрыгнула в открытое окно, упруго приземлившись с 4-метровой высоты. И тут же в несколько мощных скачков, отталкиваясь прямо от стен здания, запрыгнула на крышу академии, где изгрузила пленника. Поставив Мизуки на ноги, девушка тут же, непонятно зачем, мягко обняла его за шею и слегка сжала пальцами запястье. Нащупывает пульс, но какой в этом смысл? Твое имя Мизуки? Да, нет, ты шпион скрытого камня, скрытого облака, скрытого песка, тебе посылали отряд на помощь, он находится в Конохе, за ее пределами, расстояние до отряда 1 км, 30 км, 10, 15, 12, численность отряда 20 шиноби, 5, 10, начала вдруг быстро задавать вопросы девушка, при этом даже не дожидаясь на них ответа. Да и как я, парализованный, ей отвечу, даже если бы захотел. Она что, совсем рехнулась? Если только, Мизуки вспомнил про некоторые виды допроса, основанные на чтении всплесков ауры и изменении тока чакры в теле пленника, при его реакции на различные вопросы или сообщаемую информацию. Благодаря этому можно было не только определить правду или ложь, но и методом перебора выудить необходимую информацию, например, о той же численности отряда. Также существовал еще один похожий способ, но уже со считыванием непроизвольных рефлексов мимики человеческого лица, глаз и движений тела. Но ведь моя аура надежно замаскирована, ток чакры ровный, благодаря особым печатям-стабилизаторам, да и лицо я идеально контролирую, в разум мой тоже быстро не пробиться. Тогда как, неужели пульс? Однако о таком виде допроса я слышу первый раз и ни о чем таком мне не рассказывали в разведкорпусе. Мизуки мысленно лихорадочно заметался, пытаясь придумать выход или противодействие, но ничего не выходило. Девушка продолжала равнодушно задавать град вопросов, и не удавалось даже понять, смогла ли она получить нужную информацию или просто тянет время и пудрит ему мозги, пытаясь на что-то спровоцировать. Тем временем Масами повернула Мизуки к себе спиной и начала медленно поворачиваться вместе с ним, указывая в разные стороны. Местонахождение отряда. Там, чуть довернув пленника. Там, еще несколько градусов поворота. Там, в отряде есть бжонины. Их трое, четверо, один, сколько чунинов? 9, 7, ваша цель, нападение на меня, Хокаге, Данза, Наруто. Похитить Наруто, убить, перевербовать, выяснить, Джинчурики ли он, выпустить леса, захватить печати, генетический материал. Вдруг прекратив поворачивать разведчика, девушка снова засыпала его вопросами. И эти вопросы начинали становиться все более точными, вызывая у Мизуки все большую панику. Она не притворяется и действительно сейчас как-то отслеживает мою реакцию. Выбора нет, пока я не разболтал еще больше секретов. Жаль, но не быть мне уже героем и не увидеть больше родных. Внезапно полностью успокоившись, словно с его плеч разом упала целая гора, и глубоко вдохнув, Мизуки в последний раз представил лица своих сестер и коротким ментальным импульсом активировал печать стирания и замены личности. Может, даже чем-то и хорошо, что не пришлось убивать очередного невинного ребенка, разрываясь между долгом и невыносимым чувством вины. Да, наверное, это все-таки действительно будет хорошо, очень хорошо. Были последние мысли разведчика, прежде чем его сознание окончательно угасло. Светлана еще какое-то время продолжала по инерции задавать вопросы, однако тело шпиона уже больше ни на что не реагировало. Девушка активировала технику гендзюцу, пытаясь опять заглянуть к нему в разум, но не обнаружила там больше ни мощных ментальных щитов, ни личности Мизуки, ни его воспоминаний. Чистый лист, на котором постепенно разворачивалась какая-то управляющая программа, вроде той, что присутствует в теневых клонах. Значит, собираетесь убить Наруто, да еще и распотрошить его тело. Волкова почувствовала, как в глубине ее души снова начинает пробуждаться несвойственная ей безумная ярость и ненависть, с которой она когда-то разрушила скрытое сияние. Снова взвалив тело Мизуки на плечо, девушка огромными скачками, прямо по крышам домов, понеслась к границе деревни, где находится вражеский отряд. Светлана уже примерно представляла. Конечно, ее метод допроса не давал абсолютно точной и правдивой информации, а также имел множество погрешностей, но необходимые данные все равно удалось получить. И Волкова не собиралась никого оставлять в живых. Единственное, что слегка портило и замедляло расчет тактики наиболее эффективного устранения целей, это приказ Хокаге. Он заключался в том, чтобы не просто перебить врагов, а сделать это без применения оружия и, по возможности, с использованием одних лишь техник стихии ветра и стандартных приемов, вроде теневых клонов, а также убивать противников по одному и не торопясь, очень жестоко, кроваво и с давлением на психику врагов полем ки максимально возможной мощности. Разумеется, такая тактика создаст определенные сложности, и Светлана вполне могла и не выполнять рекомендации по выполнению операций от местного правителя, которого даже не считала своим начальником. Например, задание позволить шпиону похитить джинчурики, проследить за врагом до лагеря сообщников и только потом отбивать мальчика, Волкова полностью проигнорировала. Подвергать Наруто хотя бы малейшей опасности девушка не собиралась, даже если бы это привело к провалу миссии и ускользанию противников. Но вот указание насчет того, Как убивать вражеских агентов особого отторжения у Светланы не вызывали, особенно когда она узнала о том, что враги собирались сделать с мальчиком, да и определенную видимость послушания все еще стоило поддерживать. Кит, еще раз просканируя окрестности, приказал сенсору Атоку, мрачно обведя взглядом лагерь и проверяя, все ли шиноби заняли свои позиции. Уже, командир, пока все тихо, от Мизуки тоже никаких сигналов не поступа. Стоп, на границе моего восприятия кто-то снял маскировку. Конкретнее, поторопил Атоку снова замолкнувшего подчиненного. Секунду, это Мизуки. Рядом с ним неизвестный шиноби, маскирующий излучение своей чакры. Джинчурики, не могу определить. Но так ведь и должно быть, Мизуки же должен был замаскировать излучение демонической чакры в мальчике, чтобы суметь его вывести из деревни. Должен. Ты можешь опознать тип маскировки, точно сказать не могу, но излучение чакры просто подавлено. Это не многослойные маскировочные щиты Анбу. Так что, думаю, здесь наверняка работа Мизуки, чтобы спрятать мальчика. А условный сигнал? Его нет. Однако чакра самого Мизуки очень нестабильна и излучается рывками. Полагаю, он серьезно ранен. Может, в этом причина, ты больше никого не ощущаешь? Нет, они одни. Командир, вы же знаете, что определить присутствие замаскированных Анбу в радиусе 10 километров я смогу без проблем. Ладно, отключить мины-ловушки. Ждем прибытия Мизуки с грузом. Исследовательской группе приготовиться к вскрытию Узумаки. У вас на все один час. Штурмовому отряду занять позиции по 12-й схеме, на случай непредвиденных сюрпризов. Ворон, окажешь разведчику медицинскую помощь. Кит, сколько до их прибытия? 9 минут, если скорость движения не изменится. Что ж, ждем. Атоку достал из-за спины короткий обоюдный меч и положил себе на колени. Чем-то не нравилось старому шиноби происходящее, да и условного сигнала от разведчика не было. Однако, слишком многое поставлено на карту, чтобы отступить из-за одних только подозрений. Разведчик вроде тоже защищен достаточно надежно, и перевербовать или выбить из него информацию практически невозможно. К тому же, при пробое защиты или предательстве сразу сработает печать замены личности и обрубит все концы. Была мысль послать пару шиноби навстречу, но Атоку от нее отказался. Если враг смог захватить и выбить информацию из самого Мизуки, то пара чунинов ничего не решит и никого предупредить просто не успеет. Поэтому лучше встречать гостей на своей территории, где все заминировано и всем вместе. Примерно через 9 минут в густой тени крон деревьев появился темный силуэт немного пошатывающегося, высокого мужчины, тащившего на плече крупный мешок. Спустя секунду на свет с трудом вышел окровавленный Мизуки и, немного не доходя до позиции отряда, уронил свою ношу и без сил прислонился к ближайшему дереву. Чего уставились? Задание выполнено. Принимайте груз, и может уже поможете, пока я не сдох, с трудом просипел разведчик, сплевывая кровь и зажимая рану на руке. К Мизуки подбежал медик, и тот буквально рухнул на него, видимо, потеряв сознание от потери крови. «Мне нужна помощь, я не могу и тащить раненого и исцелять его раны», — выкрикнул медик, поддерживая повисшего на нем разведчика. Недовольно поморщившись, Атоку отозвал одного из штурмовиков с позиции и приказал помочь врачу, а заодно притащить мешок с Узумаки. Кинувшихся было членов исследовательской группы он остановил резким взмахом руки. Старого воина все не покидало ощущение какой-то тревоги, но понять, что не так, он пока не мог. Сенсор тоже молчал, видимо, не чувствуя ничего подозрительного. И тут начался кошмар, до глубины души поразивший и напугавший даже повидавшего очень многое в своей долгой и неспокойной жизни шиноби. Дойти посланный на помощь штурмовик не успел. Медик вдруг захрипел, его тело неестественно выгнулось, а затем куртка врача буквально взорвалась фонтаном крови, открывая чудовищную дыру на спине. Через миг в огромной ране словно заискрили электрические разряды, и все увидели, как прямо из воздуха материализуется мерцающая светло-серебристая рука, высовывающаяся из спины медика, с пятью длинными, сантиметров 25, когтями вместо пальцев. Когти тоже были словно сотканы из серебристого, мерцающего света и издавали еле слышное, мерное гудение. Вслед за рукой, правда, уже за спиной Мизуки, материализовалась и ее хозяйка, молодая темноволосая девушка в черной обтягивающей форме. Она разом насквозь пробила рукой оба тела, и Мизуки, и медика. Теневая охотница, хуже быть уже просто не может. Тут штурмовика, начавшего пятиться и отходить вправо, чтобы не загораживать линию атаки своим товарищам позади, С одного из когтей сорвался серебристый луч, ударивший Шиноби прямо в лицо. Атака была не слишком мощной, однако хватило и этого. У не ожидавшего такого и не успевшего увернуться парня практически срезало всю кожу с лица, и он повалился на землю, истошно завывая.